Глава 23. Утро началось рано. Я проснулась еще до будильника в половине шестого. Лежала в темноте, глядя в потолок, прокручивая в голове вчерашнее открытие. 18 миллионов. Фиктивные фирмы, завышенные цены на материалы, консультационные услуги, которых никто не видел. И Андрей, который 6 лет рассказывал мне про кризис, про бессонные ночи, про страх перед налоговой. Я встала тихо, чтобы не разбудить родителей в соседней комнате. Прошла ванную и умылась холодной водой. Зашла в кухню, там уже хлопотала мама, видимо, тоже не спала. «Доброе утро, доченька!» Она обернулась от плиты, где шипела яичница. «Рано ты сегодня. Много дел». Я села за стол и обхватила ладонями горячую чашку с чаем, которую она поставила передо мной. «Мам, я сегодня опять в офис Андрея поеду. Нужно кое-что доделать». Она кивнула, не задавая лишних вопросов. За эти дни она научилась не расспрашивать, просто быть рядом, поддерживать молча. Телефон зазвонил в 9:30, когда я уже подъехала к бизнес-центру. Я посмотрела на экран. «Алла Сергеевна». Странно. Она никогда мне не звонила. «Да». «Ольга Михайловна». Голос дрожал и срывался. «Андрей Викторович только что звонил. Он просто в ярости. Говорит, платежи не проходят и требует объяснений. А я сказала про ваши распоряжения, а он...» Она всхлипнула. «Он сказал, что едет сюда прямо сейчас». «Спасибо, что предупредили». Я говорила спокойно, хотя сердце ускорилось. «Я тоже скоро буду». «Не волнуйтесь, Алла Сергеевна, все будет хорошо». Положила трубку и глубоко вдохнула. Ну вот, началось. Я припарковалась на том же месте, что и вчера, вышла из машины, расправила плечи. Сегодня на мне был строгий черный костюм, пиджак, брюки, белая блузка, боевая форма, доспехи. Поднялась на этаж, прошла через open space, сотрудники провожали меня взглядами и перешептывались. Слухи уже разлетелись, конечно. В маленьком коллективе секретов не бывает. В бухгалтерии Алла Сергеевна сидела бледная, с красными глазами. При моем появлении она вскочила. «Ольга Михайловна, я...» «Все в порядке». Я положила ей руку на плечо и усадила обратно. «Вы все сделали правильно. Продолжайте работать, как обычно. Когда приедет Андрей Викторович, направьте его ко мне. Я буду в переговорной». Переговорная комната находилась в конце коридора. Небольшое помещение со стеклянными стенами, длинным столом и проектором. Я устроилась во главе стола, разложила перед собой папку с документами. Вчерашние распечатки, мои пометки, выделенные маркером строки с завышенными суммами. И еще кое-что. То, что я нашла вчера вечером, когда не могла уснуть, и продолжала копать в интернете. Сначала я нашла Егоруэл, учредителя «Вектора», Ратманова Елена Васильевна. Имя мне ничего не говорило, но фамилия зацепила. Ратманова. Необычная такая, редкая. Где же я ее видела? Я достала из сумки блокнот, тот самый, в который Алина записала свой адрес в тот страшный день. Вот ее почерк. Округлый с завитушками. Ратманова А.С. Академика Королева, дом 15, квартира 78. Ратманова. Такая же редкая фамилия, что и у учредителя «Вектора». Дальше было просто. Я нашла Алину в соцсетях, вбила имя и фамилию, добавила город. Ее страница оказалась открытой. Пролистала фотографии до семейных. Вот она с женщиной постарше на фоне моря и надпись «Отдыхаем с мамой». Еще одно фото. Две женщины за праздничным столом. День рождения мамули. Елена Васильевна, ты лучшая. Елена Васильевна Ратманова. Учредитель «Вектора». Это мать Алины. Все сходилось. Все складывалось в идеальную картину предательства. Я услышала его раньше, чем увидела. Быстрые тяжелые шаги по коридору, громкий голос, что-то резкое, обращенное кому-то из сотрудников. Потом дверь переговорной распахнулась с грохотом. Андрей ворвался внутрь. Красный, взъерошенный, без пиджака, галстук съехал на бок. Глаза бешеные, на скулу ходят желваки. Он остановился на пороге, тяжело дыша и уперев руки в бока. «Что ты наделала?» — прошипел он. «Ты хоть понимаешь, что ты наделала?» Я не встала, не шевельнулась, просто смотрела на него снизу вверх, сложив руки на столе. «Закрой дверь», — сказала я спокойно. Не думаю, что ты хочешь, чтобы весь офис слышал наш разговор». Он дернулся, словно хотел возразить, но потом развернулся и захлопнул дверь. Стекла задрожали от удара. Подошел к столу, навис надо мной, упершись ладонями в столешницу. «Ты идиотка, Оля!» Голос низкий, угрожающий. «Ты чертова идиотка! Ты заблокировала счета, и теперь мы все погибнем! Все! И ты, и я, и Лиза! Все!» «Сядь!» Я указала на стул напротив. «И объясни мне все спокойно». «Спокойно?» Он взвился, ударил кулаком по столу так, что подпрыгнула моя папка. «Какое к черту спокойно? Ты понимаешь, что ты заморозила? Ты хоть знаешь, что это за деньги?» «Знаю». Я открыла папку, достала распечатку. 12 миллионов через Вектор по завышенным ценам. 6,5 миллионов через ИП за несуществующие услуги. Итого 18 с лишним миллионов в год переведено на левые фирмы. Хочешь, покажу детализацию?» Он замер. На мгновение, всего на мгновение. В глазах его мелькнул страх, и тут же исчез, сменившись чем-то другим. Он медленно опустился на стул напротив меня, провел ладонью по лицу, по волосам, глубоко вдохнул и заговорил снова. Голос был другим, чуть тише, увереннее, с нотками снисходительного терпения. «Оля!» — он покачал головой, словно разговаривая с неразумным ребенком. «Ты ничего не понимаешь?» «Да, ты бухгалтер, ты видишь цифры, но ты не видишь картины целиком. Тогда объясни мне». Я откинулась на спинку стула, скрестила руки на груди. «Я вся внимание. Эти переводы на левые фирмы, как ты называешь...» Он наклонился вперед, понизил голос. «Это не воровство. Это схема, понимаешь? Схема спасения». «Спасение от чего?» «От всего?» — он развел руками. «От налоговой, которая в любой момент может прийти с проверкой. От кредиторов, которые висят на мне, как гири. Ты думаешь, бизнес — это так просто? Купил, продал, заработал?» «Нет, Оля. Бизнес — это война. И чтобы выжить в этой войне, нужно быть умнее системы». Я молча смотрела на него, ожидая продолжения. «Я готовлю фирму к переформатированию». Он говорил теперь быстро, убежденно, словно давно репетировал эту речь. «Спасаю активы. Вывожу деньги на безопасные счета. Да, на счета доверенных лиц, людей, которым я могу доверять. Чтобы, когда придут кредиторы, когда налоговая начнет копать, здесь все было пусто. Понимаешь? Пусто. А потом, когда все уляжется, эти деньги вернутся. К нам. К тебе и Лизе». Он смотрел на меня с таким искренним выражением, с такой убежденностью в собственной правоте, что на секунду я почувствовала знакомое сомнение. Может, я действительно чего-то не понимаю? Может, он и правда пытался защитить семью просто методами, которые мне недоступны? Раньше я бы поверила. Раньше я бы испугалась, что своими действиями разрушила какой-то гениальный план. Раньше бы я извинялась, отменила распоряжение, отступила. Но сейчас перед моими глазами стояло другое. Белоснежная рубашка, серебряные запонки, Алина, на крыльце его офиса, тянущаяся к нему с мольбой в глазах. И имя в документах. Ратманова Елена Васильевна, мать-любовницы. «Интересная версия», — сказала я медленно, и мой голос прозвучал почти задумчиво. «Очень интересная. Значит, ты спасал деньги для нас». «Для меня и Лизы?» «Да!» Он подался вперед и схватил мою руку. «Именно так! Я делал это ради вас! А ты своим аудитом все заморозила! Теперь деньги застряли и нас накроют! Ты понимаешь, что будет, если налоговая увидит эти транзакции? Они начнут копать, найдут схемы, и тогда...» «Андрей!» Я мягко высвободила руку из его хватки. «Если ты деньги спасал для нас, объясни мне одну вещь». Он замолчал, настороженно глядя на меня. Я достала из папки еще один лист, распечатку, которую нашла вчера ночью. «ООО «Вектор», — прочитала я вслух. «Учредитель — Ратманова Елена Васильевна. ИП Ратманова ЕВ, получающая 250 тысяч в месяц за консультации, тот же человек». Я подняла на него глаза. «Ратманова. Фамилия Алины. Елена Васильевна — ее мать. Я проверила». Тишина. Андрей сидел неподвижно, и я видела, как меняется его лицо. Как сползла маска уверенности, обнажая то, что под ней. Страх, злость, понимание, что он пойман. «Так объясни мне, пожалуйста!» Я говорила теперь жестко, чеканя каждое слово. «Почему деньги, которые ты спасал якобы для своей семьи, уходили на счета фирм, принадлежащих семье твоей любовницы? Почему мать Алины получала от нашей компании 3 миллиона в год? Это тоже часть твоего гениального плана спасения?» Он молчал. Смотрел на меня, и в его глазах я видела, как лихорадочно работает мозг, как он ищет выход, новую ложь и новое объяснение. «Оля, это не то, что ты думаешь». «Нет, Андрей». Я встала, собрала документы в папку. «Это именно то, что я думаю. Ты выводил их через фиктивные фирмы, а последние полгода эти деньги шли твоей любовнице и ее семье. И пока я считала копейки, пока отказывала себе во всем, пока тянула на себе дом и ребенка, ты спонсировал свой роман на стороне. На мои деньги. На деньги, которые должны были принадлежать нашей дочери». Я подошла к двери, остановилась на пороге. «Счета останутся заблокированными. Завтра я встречаюсь с адвокатом, и мы начинаем процедуру раздела имущества. Официально, через суд, со всеми этими документами в качестве доказательств. Оля, подожди! И еще, Андрей». Я обернулась и посмотрела на него в последний раз, на этого человека, которого я когда-то любила, которому доверяла, ради которого отказалась от себя. «Не пытайся связаться с Аллой Сергеевной или с кем-то из сотрудников, чтобы обойти блокировку. Любая попытка вывести деньги будет зафиксирована и передана в правоохранительные органы. Ты меня знаешь, я не блефую». Я вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. В коридоре остановилась, прислонилась к стене, ноги дрожали, руки дрожали, все тело било мелкая дрожь, словно я только что пробежала марафон. Но я сделала это. Я посмотрела ему в глаза и сказала правду. Не отступила, не поверила в очередную ложь.